Самомассаж является частью комплексного лечения при многих заболеваниях. Он применяется во всех случаях, когда нужно усилить приток питательных веществ, улучшить обмен веществ в тканях, добиться рассасывания при отеках, укрепить мышцы и увеличить их эластичность, активизировать работу нервной системы. Чаще всего массаж используется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и различных повреждениях, вывихах, растяжениях, радикулите, ишиасе, подагре, переломах, кровоизлияниях в суставы, мышечной атрофии, парезах, дистрофиях, контрактурах и многих других. Но прежде чем приступить к массированию, необходимо проконсультироваться с врачом. Самомассаж оказывает рефлекторное и гуморальное влияние, поэтому иногда нет надобности массировать травмированную часть тела, достаточно сделать самомассаж на соседнем участке, чтобы получить желаемый эффект. Это дает возможность раньше начинать массаж при различных травмах и заболеваниях. Какие же правила надо знать, чтобы процедура принесла пользу? Запомните несколько советов. Чтобы руки были мягкими и лучше скользили по коже, применяют различные присыпки и смазывающие вещества. Из присыпок наиболее распространены тальк, детская присыпка. Тальк хорошо впитывает пот и имеющийся на коже жир, делает ее гладкой, не вызывает раздражения и легко снимается сухой салфеткой. Из смазывающих веществ наиболее пригодны специальные кремы для массажа или обыкновенные кремы для лица, в том случае, если самомассаж проводится на небольших участках, кистях, коленном, голеностопном суставах или с целью лечения после травмы. Масла и кремы, как правило, принимаются, чтобы углубить действие массажа. Рекомендуется использовать и так называемый сухой массаж без смазывающих веществ. При его проведении с целью лечения, например, при радикулите, подагре, могут быть применены специальные средства, лечебные мази, масла, капсин, виропин, випроторакс, випросал, апизотрон, тигровая мазь и другие. Кровь по сосудам бежит от периферии к центру, то есть к сердцу. Массажные манипуляции должны совершаться по ходу тока крови. Руки массируют от кончиков пальцев до локтевого сустава, от локтевого сустава до подмышечной впадины. Здесь расположены лимфатические узлы, которые массировать противопоказано. Такие же узлы находятся в подколенной ямке, в области паха и так далее. Ноги массируйте от пальцев стопы до коленного сустава, к подколенным узлам. Грудную клетку от середины в стороны к подмышечным впадинам, спину от позвоночника в стороны, поясницу и крестцовую область к паховым узлам, шею от волосяного покрова к низу, к подлопаточным железам. Массаж должен проводиться при таком положении, которое позволяет максимально расслабить не только массируемые мышцы и суставы, но и остальные части тела. Руки перед массажем надо хорошо вымыть с мылом и протереть спиртом, одеколоном. Рекомендуется массироваться в обнаженном виде или в чистом тонком белье. Массаж не должен вызывать резких болей и даже просто болезненных ощущений или оставлять на коже синие или багровые пятна. Этого не следует допускать даже в первых сеансах. Самомассаж имеет и некоторые противопоказания. Не следует проводить массажные процедуры в следующих случаях. При остром лихорадочном состоянии, острых воспалительных процессах, кровотечении и кровоточивости, гнойниках, где бы они ни были, кожных заболеваниях, экземы, фурункулы, лишаи, флегмонозные процессы, воспаление поверхностных лимфатических сосудов, кожные сыпи. Повреждениях или сильных раздражениях кожи, чрезмерном возбуждении или переутомлении после большой физической нагрузки, воспалении вен, тромбозе и больших варикозных расширениях. Не массируют родимые пятна, злокачественные и доброкачественные опухоли. Живот не рекомендуется массировать при грыже, беременности и менструации, при камнях в желчном пузыре и почках, а также после приема пищи. Если в лимфатических узлах, в подколенной ямке, в паху, в подмышечной впадине есть припухлость, также воздержитесь от массажа и проконсультируйтесь с врачом.